Жорж Дантон. Между правосудием и революцией. Кто он в истории? Дантон. Один из величайших вождей французской буржуазной революции конца XVIII века, которую Ленин назвал когда-то «великой», и с тех пор в нашей стране ее называют «великой французской революцией». А французы – просто «французская революция XVIII века». Одна из наиболее противоречивых фигур в истории этого действительно великого события, но великой, великой человеческой драмы. Трактовки Дантона в историографии, в памяти человечества, просто полярны. Благородный трибун, он же, циник и манипулятор мнением народным. Революционер, он же, тайный монархист. Юрист и адвокат, сторонник реформы правосудия, и он же, один из основателей революционных трибуналов, знаменитых карающих революционных органов. И, наконец, крал деньги или нет? Казнократ? Коррупционер? Или это наветы врагов? Попробуем в меру сил представить, как это освещено в историографии и в источниках, и пытаться понять этого человека. Напоминаю, что под заголовком к разговору о нем я предложила слова «между правосудием и революцией». Мне кажется, ключ к пониманию образа Дантона именно здесь. Он был, стремился быть правоведом, юристом в ту эпоху, которая называется революцией и которая не предполагает никакого реального права и господства закона. Итак, родился 26 октября 1759 года в маленьком захолустном городке Арси-Сюр-Об в Шампани. Да никто не знает даже этого города. Ну, во Франции знают. Происхождение. Отец – судейский чиновник. Его предки – из крестьян. То есть семья не так давно выбилась из самых низов французского общества. Отчим – мелкий буржуа. Мать – Мари Мадлен Камю – из той же среды. Жорж-Жак – у нее четвертый ребенок. О детстве мы знаем не очень много, но замечательно интересных деталей. Оно мало примечательно в целом, но выделяется. Драки, причем насмерть. Шрамы на лице он получил еще в детстве. Интерес к животным, но специфический. Он устроил знаменитую борьбу и драку с быком на манер древних кретян. В итоге чуть не погиб в этом сражении с животным. Школу едва закончил. И все-таки в 1771 году родители отправили его в духовную семинарию в город Труа. В 1772 переведен в колледж. Кто знает почему? Наверное, из-за поведения. И там начинает знакомство с античным красноречием. Он обнаруживает в себе некий талант. Талант, который сыграет очень большую роль в его будущей революционной деятельности. Талант к произнесению речей красивых, убедительных, ярких, эмоционально окрашенных, при этом очень громким голосом. Внешность его была достаточно уродлива, это отмечали все. Дантон о себе сам написал вот каким образом. «Природа наделила меня атлетическими формами и лицом суровым, как свобода». Как он умел красиво говорить. «Я имел счастье родиться не в среде привилегированных и этим спас себя от вырождения. Я сохранил всю свою природную силу, создал сам свое общественное положение, не переставая при этом доказывать, как в частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умело соединяю хладнокровие и разум с душевным жаром и твердостью характера». Ну, в общем-то, он себя похвалил. Эту речь он произнес в 1791 году при вступлении в должность прокурора. Но при этом он сумел довольно элегантно для человека, чье лицо кажется вырубленным топором из какого-то грубого материала, отметить свои недостатки, превращая их как будто бы в достоинство. Во всяком случае, уже в этой странной самохарактеристике проступает личность незаурядная. Итак, достаточно уродливая внешность, выдающаяся физическая сила, которая не раз ему в жизни пригождалась, голос громоподобный, и при увлечении риторикой это превращается в талант произнесения речей. Его любимые римские авторы – Тит Ливий и Плутарх. В 1780 году он появляется в Париже. Он из тех людей, которые приезжают в столицу ее завоевывать, из глубокой провинции. И он доказал и себе самому, и всем, что он ее завоюет. Он понял, что образование надо улучшить, что он напрасно совсем не хотел учиться в школе и занялся самообразованием. Его любимыми авторами становятся французские писатели эпохи Просвещения: Монтескьё, Руссо, особенно Дидро, Корнель, Мольер, Шекспир. Среди французских авторов этот английский гений совершенно занял свое законное место. Образование, наверное, вот это и было его образованием. Ибо, судя по всему, университетский диплом он купил в городе Реймсе. И изменил при этом свое имя. Вместо имени Д'Антон появляется Д'Антон. Он хотел быть Д в эпоху, когда именно привилегии французского дворянства, именно это их Д, знаменующее благородное происхождение, находится в крайней опасности. И вот-вот, очень скоро, через несколько лет, по ним будет нанесен сокрушительный удар. А он хочет быть Д. И еще он хочет быть богатым. Он женится на дочери состоятельного владельца ресторана Шарпанте Изабелли. И отношения между супругами поначалу весьма и весьма безоблачные. Значит, он решил две задачи. Нашел себе привлекательную, красивую, нравящуюся ему жену, к тому же с состоянием. В революцию он пришел не сразу. И даже вовсе нелегко и естественно. Поскольку поначалу это человек, который ценит буржуазные ценности. Он только что обрел состояние. Он только что завоевывает себе какое-то положение в Париже. Ведь он сначала совершенно мелкий чиновник с 80-го года, мелкий клерк во дворце правосудия. Устраиваясь, так сказать, на эту работу, скажем, современным языком, он сразу заявил: «Я приехал в Париж не для того, чтобы быть мелким клерком. Это только так, для начала». И судьба его была, как он полагал, медленно, постепенно, а где удастся и быстро, двигаться по естественной лестнице обогащения и повышения своего социального служебного статуса. Но грянуло 14 июля 1789 года. Разъяренный французский народ штурмовал Бастилию. В своем неистовом порыве революционном уничтожил этот оплот французского абсолютизма, вышвырнул на улицы архивы, которые там хранились. Бесконечно ценные для исторической науки, чудом значительная их часть сохранилась. Участвовал ли он в штурме Бастилии? Не знаем. Но очень скоро, и уже в это время, он капитан отряда Национальной гвардии. Он не точно знал, зачем, почему его понесла волна революции. Он заговорил революционным языком, а говорить он умел. И результат. Очень скоро этот капитан отряда избран депутатом в коммуну. Он становится членом Якобинского клуба. Логика революции вовлекла его. 17 июля 1791 года. Массовое выступление народа на Марсовом поле. Генерал Лафайет расстрелял мирных людей. Был ли там Д'Антон? Рисковал ли он своей жизнью? Не знаем. Позже появились слухи о том, что именно в этот опасный момент он каким-то образом на время отправился в Англию. И там, как сказали бы его недоброжелатели, а их было немало, отсиделся. Но затем он избран заместителем прокурора коммуны. Д'Антон за конституцию, за установление власти закона, произносит прекрасные речи и признает в этот момент, в 1791 году, власть короля как гаранта конституции. Это начальный этап революции. Это время ораторов. Это время, когда Д'Антон открыто, прилюдно смеялся над тихим Робеспьером. Ах, знал бы он, что именно этот человек возведет его весьма скоро на эшафот. В это время он метался, он хотел оставаться в рамках законности, он только-только почувствовал себя судейским чиновником, заместителем прокурора. Скоро он станет прокурором, надо вершить правосудие. Он много говорит о правосудии, Но где отыщешь правосудие в настоящей революционной эпохе? Не знаю. Пример того, как он пытался защищать законность в каком-то ее предшествующем виде. Очень знаменательный пример. Прибыл приказ командира Национальной гвардии, командующего командира Национальной гвардии Лафайета, арестовать Марата, знаменитого трибуна, публициста, революционера. Д'Антон помешал его аресту, так как это было в его квартале, как он сказал, и в его квартале он должен был сам следить за соблюдением, проверить, законный ли этот приказ и так далее. Потом, перед лицом смерти, на последнем суде, когда над ним уже, образно говоря, будет занесен нож гильотины, он попробует напомнить эту свою революционную заслугу, что он спас Марата от гибели возможной. Не поможет, ибо тот суд, который приведет Д'Антона на гильотину, тоже будет суд революционный, а значит, у него нет истинного закона. В 1792-93 годах, самые суперреволюционные годы французской буржуазной революции, Д'Антон все время в центре событий. Его голос звучит все более и более убедительно для революционной Франции, для народа, который искренне надеется, что революция даст ему благосостояние, покой, процветание. Ах, эти заблуждения революционных масс. Но первым непосредственным вопросом для дебатов был вопрос о казни короля. Король Людовик XVI в начале революции, как человек растерявшийся, мягкий и, в общем, совершенно неспособный овладеть обстановкой в такой трагической ситуации, объявил, что он поддерживает революцию и, в общем-то, готов был пойти на такую очень важную уступку. Что-нибудь вроде конституционной монархии могло бы возникнуть во Франции. И, по всей видимости, Д'Антон был не против этого. Такая плавная реформа, вероятно, устроила бы Д'Антона как человека, планирующего сделать карьеру в буржуазной среде тогдашней Франции. Но революция разворачивается своим образом и по своим законам. Монархисты свергнуты, так называемые фильяны. Восстание 10 августа 1792 года отбросило их от лидерства во французской революции, а Д'Антон получил должность министра юстиции. Итак, министр юстиции в эру беззакония, какой является любая революция. Он предложил немало прогрессивных и достаточно положительно звучащих сегодня мер. Например, он был инициатором отмены деления граждан на основании имущественного ценза. И это было в интересах и буржуа, и менее обеспеченных слоев населения. Но его ранние шаги в карьере были вполне буржуазными. Этого нельзя забывать. В свое время он купил себе диплом, купил должность адвоката при королевских советах. Его идеи он изложил в трактате о политическом и моральном положении страны в отношении к правосудию. И там у него вырвалась фраза и мысль: «Горе тем, кто провоцирует революцию». Он был против революции. И добавил на основе какого-то потрясающего озарения: «Горе тем, кто ее делает». Он как будто бы предвидит свой страшный конец. При этом он хорошо защищает права собственности, титулы, привилегии. Ему не нужна революция, доходящая до своего логического конца, низвержения французского абсолютизма или так называемого старого порядка в полном объеме. Ему достаточно было бы каких-то реформ, уточнений. И он пытается остановить революционный вал. После 10 августа, будучи министром юстиции, Д'Антон пытался взывать к обеим борющимся сторонам. Вот как это звучало: к народу. Вы сделали то, что нужно, но теперь остановитесь. Боже, какая наивность говорить «остановитесь» сбунтовавшимся толпом. Восстание кончилось, начался закон, и я, ваш защитник, являюсь его олицетворением. Разве могут революционные толпы, массы услышать такие слова? Но он обращается к депутатам от буржуазии. Не волнуйтесь, вас никто не тронет. Я министр юстиции, отвечаю за это. Он говорит о безопасности их собственности и о безопасности их личной. Но разве при всем громоподобии его речей это достаточная гарантия? Итак, этот человек, как я пытаюсь показать, находился между революцией и правосудием. Но не надо думать, что он был занят только этим. Известно, что Д'Антон был великим жизнелюбом, и он во всех этих революционных бурях не забывал о своем личном человеческом интересе. В разгаре революции он ухитрялся развивать свое хозяйство в родном Орни, всегда защищал свою собственность. В феврале 1793 года умерла его жена Изабель. У нее было больное сердце, родился мертвый ребенок, ходили разговоры о разгульной жизни Д'Антона в Париже, вполне оправданные разговоры. И все это привело к тому, что женщина эта преждевременно умерла в молодом возрасте. Сначала горе Д'Антона было таким, как у него было все – страстным, безоглядным, отчаянным. Дошел до того, что потребовал эксгумации любимой покойной жены, чтобы попрощаться, потому что в момент похорон его не было с ней рядом в Орни. Но через 4 месяца женился на юной 16-летней красавице Луизе Жили. Венчался при этом по католическому обряду, отрицая вместе со всеми лидерами Великой Французской революции, вместе с деятелями просвещения французского, отрицая роль религии и церкви как посредника между Богом и людьми. Тем не менее, родители невесты настаивали на венчании, и он венчался. Он отыскал такого священника, который согласился венчать ее с безбожником. С революционной точки зрения это было незаконно. С юной женой он вел широкий образ жизни. У них был полный дом гостей, полно всякой дорогой изысканной еды и вина, вино рекой, красавица-жена, общество. Д'Антон среди революционных бурь ухитрялся о себе не забыть. Но бури должны были не забыть его. В эпоху любой революции человек, практически любой тоже, но в особенности тот, кто претендует на роль лидера, все время поставлен перед каким-то выбором. И Д'Антону надо было выбирать, с кем он. Будет ли он бороться за остатки того относительно буржуазного правосудия, которому он служил, или он вместе с революционным валом будет развиваться и вздыматься все выше и выше, и все его обещания защитить буржуазию и ее собственность окажутся несостоятельными. Но в сущности все решила за него судьба. Революционный вал поднимал его, как и остальных лидеров революции. Дело в том, что страна оказалась в кольце врагов. Против революционной Франции сплотились европейские государи. И в сущности им пришлось уже оборонять не только революцию, надо было защищать страну. В 1792 году прусская армия двигается на Париж. И тогда Д'Антон, сам министр юстиции, предложил ввести смертную казнь для всех, кто уклоняется от участия в обороне. Все, черта подведена под какой-либо законностью. Произошли массовые казни заключенных в тюрьмах. Примерно 1500 человек были казнены, потому что враг приближается, заключенных надо казнить. И 20 сентября Франция, революционная Франция, одержала потрясающую победу над прусской армией при Вальми. В этой победе была роль Д'Антона. Он не только предложил вот эти крайние меры, которые были введены, помогал их осуществлять, он еще произносил такие речи, которые становились чуть ли не материальной силой, и за речами этими шли люди. Вот знаменитый пример. «Франция здесь, в Париже. Я заставил мою 70-летнюю мать приехать в Париж. Я привез сюда своих детей». И это все правда. «Прежде чем прусаки войдут в Париж, пусть погибнет моя семья, пусть 20 000 факелов подожгут столицу и превратят ее в пепел. Нужна смелость, смелость, смелость и еще раз смелость, и Франция будет спасена». Вся страна повторяла эту речь. Вся революционная Франция получила как будто бы какую-то инъекцию веры в себя. И это сделал именно Д'Антон. Ибо красивое слово всегда значительно, но в революционную эпоху оно может быть или опасно, или счастливо помогать в каких-то обстоятельствах. А революция идет дальше. Одержав победу над коалицией, революционная армия почувствовала себя особенно уверенно. И к власти пришла последняя, самая революционная партия этой революции – якобинцы. После восстания 31 мая 2 июня 1793 года у власти встали якобинцы. Это самые решительные буржуазные революционеры во главе с абсолютно фанатичным Робеспьером, тем тихим адвокатом из провинциального Арраса, над которым когда-то посмеивался Дантон, а теперь он на вершине власти. Якобинцы добиваются казни своих предшественников, тех, кого свергло народное восстание 31 мая, тех, кого называли жирондистами по названию одной из французских провинций Жиронда. Это Брисо, Верньё, Кондорсе – это люди очень известные, тоже пользовавшиеся огромным авторитетом в стране. А теперь, для того, чтобы революционная логика свершилась до конца, их предлагают казнить. Дантон колеблется. Но решение принято. Жирондистов казнят. И Дантон роняет реплику. «Нас ждет та же участь». Он был прав. Для якобинцев он никогда не был до конца своим. По сравнению с Робеспьером, Маратом, Шометом, Сен-Жустом, он и его друзья всегда были слишком буржуазны. Они получили прозвище «снисходительных» за то, что возражали против казни жирондистов. И на самом деле интересы самых низов общества, сан-кюлотов, никогда Дантона и его сторонников по-настоящему не волновали. Они хотели сами жить хорошо, а не биться за то, чтобы так жили сан-кюлоты. Неизбежный конец приближался. Весной 1794 года конвент предъявил Дантону обвинение в коррупции. Откуда его состояние? А на самом деле откуда? Версии, никем никогда не доказанные, были разные. Подкуп со стороны короля. Он получил взятку в свое время от Людовика XVI, который пытался таким образом спасти свою жизнь. Не доказано. Подкуп со стороны Англии, возможно. Англия, вернувшаяся после своей тяжелейшей революции середины XVII века, вернулась к монархии. И ей вовсе неприятно то, что рядом, на континенте, совершается опять величайшая революция и свержение монархии. Третья версия. Может быть, он растратил так называемые то, что мы сегодня бы назвали бюджетные деньги, средства, выделяемые революционным правительством на развитие правосудия. Кто знает, повторяю, ни одна версия не доказана. Обвинения предъявлены, но пока Робеспьер, всесильный Максимилиан Робеспьер, заступился за Дантона. Что, по доброте душевной? Нет. Ему в тот момент, Робеспьеру, было важнее разгромить другую группировку в правительстве во главе с Эбером и его сторонниками, которые были за крайние меры, за террор, за войну до победного конца и так далее. Но, в общем-то, разгромить своих соперников. А Дантон нужен. Там, где громить, критиковать, произносить речи, он незаменим. И вот в марте 1794 года арест и казнь эбертистов. Ночь с 30 на 31 марта секретное решение об аресте и дантонистов тоже. Пробил час Дантона. На этом настояли Робеспьер и Сен-Жуст. Друзья немедленно предложили Дантону бежать. И еще одна его великая фраза. «Разве можно унести родину на подошвах своих башмаков?» И он не бежал. Он отправился на тот суд, который учинили над ним и его сторонниками якобинцы. После всего, что он сделал для Франции, ну, после воодушевления перед победой сражением при Вальми, после того, как он поддержал все-таки их, и когда казнили Фильянов, и когда казнили жирондистов, и когда-то спас Марата, он рассчитывал, видимо, не без некоторого человеческого основания, что все эти заслуги припомнят и не посмеют казнить его, великого Жоржа Дантона, великого человека, известного всей стране. Он ошибся. Он сказал на суде, поняв, к чему идет дело, когда его стали обвинять в мягкости в отношении жирондистов и так далее, он сказал: «Да, мне больше нравится быть гильотинированным, чем гильотинировать других. Все. В сущности, он подписал свое согласие со смертным приговором. И еще потрясающая фраза, очень точная. Во время революции власть остается за теми, в ком больше злодейства. Ах, Д'Антон, Д'Антон, если бы ты понял это несколько раньше. И вот 15 подсудимых, среди которых поразительно талантливые люди, не только Д'Антон, Д'Антон, Демулен, Фабр, Делакруа, Эрно, все приговорены к смерти. Они говорят речи, я бы сказала, трагические ораторы перед падением занавеса. Демулен, друг Робеспьера, Камил Демулен. Робеспьер был на свадьбе Демулена, Камила и Люси. Он был удивительный человек. Был шафером на свадьбе, а сейчас выносит смертный приговор. Демулен успел сказать вот что. «Я в том возрасте, в каком умер Сан-Кюлот Иисус. Мне 33 года». Д'Антон. «Народ всегда будет с уважением относиться к моей голове. Пусть даже она падет под топором палача». Поняв, что судьба его фактически решена, Д'Антон не сдавался. Он оборонялся как оратор, как талантливый мастер риторики до последней секунды. «Я продавался? Я? Люди моего покроя неоценимы. Их нельзя купить. Я заговорщик. Мое имя причастно ко всем актам революции, к восстанию, к революционной армии, революционным комитетам, комитету общественного спасения, наконец, к этому трибуналу. Я сам себя обрек на смерть. И я умеренный». То есть это такое озарение перед самым концом. Он понял, что в логике революции он с его натурой, с его характером, с его безобразной внешне, но наполненной очень умными мыслями головой, человек, любящий жить и жить красиво, по-буржуазному красиво, он должен быть сметен этой волной. Когда приговоренных провозили в телеге на Гревскую площадь, мимо квартирки жалкой, аскетической, в которой всегда жил Робеспьер, Д'Антон громовым голосом прокричал ему с улицы: «Мы скоро встретимся, Максимилиан!»